Реликвия хранилась в Винсенском дворце, и организовать ее похищение и переправку в Москву стоило немалых денег, но оно того стоило. Старые морские диверсанты шевельнулись более для куража, чем для прибытка, но получилось все просто отлично, тем более что охранная система Винсена не заслуживала ни единого доброго слова. Кинжал пропал во время пожара в Кремле и всплыл только через полсотни лет уже в сокровищнице французских королей. «Не любите быть в долгу?» Константин рассмеялся, сделал жест Владимиру, чтобы тот подошел ближе, встав с трона спустился вниз, принял кинжал и вытащил из ножен. «Да это он!» Император пробежался взглядом по вязи дамасского клинка, рукояти украшенной рубинами, и вернул кинжал в ножны. «Примите мою благодарность!» Константин вернулся на трон и вопросительно посмотрел на дочь, пребывающую в странном состоянии. Еще когда Владимир вошел в зал, ее словно ударило током, а стоило ему подойти ближе, как в ней словно что-то забурлило, выплескиваясь волнами жара. Она машинально сплела узор спокойствия, но энергетика не помогала. Конечно же, принцесса понятия не имела об участии Владимира в ритуале, потому что все эти подробности в результате просто стерлись, а нового Соколова она до сего дня никогда не встречала. Наташа хотела что-то сказать, но горло вдруг схватило спазмом, и цесаревна лишь взглянула в глаза юноши, и тот неожиданно тепло улыбнулся, достал из кармана что-то и протянул с поклоном, оставаясь на линии, за которую заступать запрещалось. Цесаревна сделала нетерпеливый жест, и Владимир, уже не сомневаясь, подошел к трону и, преклонив колено, протянул подарок. Прозрачная пирамидка со скошенным верхом открылась, стоило Наталье взять ее в руки, и маленькая бабочка, словно сотканная из света и серебра, затрепетала крыльями, взлетела на десяток сантиметров вверх и, полетав, вернулась на сверкающий острыми гранями Александрит, служивший накопителем. «Это мне?» Девушка с расширенными глазами посмотрела на Владимира с немым вопросом, и тот также молча кивнул, и ей словно почудился его голос. «Да моя королева!» Не задерживаясь, Владимир отошел в сторону и уже хотел прогуляться по дворцу, полагая, что не скоро окажется здесь, когда его перехватил сам адмирал, генерал-адмирал Горелов. «Владимир Алексеевич!» Вид высокого широкоплечего мужчины в черном флотском мундире, завешанного орденами словно броней, мгновенно изменил планы юноши. «Товарищ генерал-адмирал, не представленный военачальнику лично, Володя мог обращаться к нему только официально и по званию, но Горелов лишь улыбнулся. Для вас, Владимир Алексеевич, просто Дмитрий Степанович. Вот придете ко мне на службу во флот или еще куда под погоны, тогда уж извините по всей форме. А пока, слушаюсь, Дмитрий Степанович». Владимир коротко кивнул. «Хочу сказать спасибо от отставников, наших допенсионеров, главнокомандующий всеми флотами России», протянул руку для пожатия. «Ваш взнос в пенсионный фонд позволил увеличить выплаты почти в полтора раза, а это очень существенно. Многие из отставных военнослужащих серьезно больны, и денег, отпускаемых казной, не хватает на лечение. А с вашими деньгами мы сразу выправили положение. Володя, привет!» Откуда-то вывернулся Зубатов, пожал руку адмирал-генералу и хлопнул Владимира по плечу. «Благодаришь его за свой пенсионный фонд?» Генерал-полковник усмехнулся. «Тебе 100 миллионов, да в фонд армии еще 100 миллионов. Витя парень не жадный и очень даже не глупый. Кстати, Дмитрий Степанович, приезжай к нам на открытие научного центра. Я тебе одну штуку покажу. Уверен, что флот без разговоров купит ее у нас в любом количестве». Оставив генералов, Владимир отошел к столам и, подхватив бокал с соком, зашел в оранжерею, где стоял одуряющий запах тропических растений и перекатывался волнами влажный воздух. Оттуда в зимний сад, сделанный по образцу китайских садов, знаменитым мастером Ли Гуанем, и дошел до небольшого музея реликвий рода Рюриков, где несколько служителей переставляло экспонаты, освобождая место для кинжала Ивана Мудрого. Здесь то его и настигла группа из 4 человек. Мужчина лет 50 слишком, в парадном темно-синем кафтане купеческого разряда и орденом Золотой Тысячи на груди, женщина в красивом сине-зеленом платье и богатом колье из александритов цвета морской волны, и высокой прической, и молодого мужчины в простом темно-сером гражданском костюме, который держал под руку молодую женщину лет 20 в светло-синем платье, украшенном крупной топазовой брошью. Владимир обвел взглядом людей, преградивших ему путь, и повернулся к мужчине с вопросом в глазах. «Купец первой гильдии Соколов Алексей Петрович, моя супруга Соколова Виктория Александровна, и моя дочь Колесникова Варвара Алексеевна, урожденная Соколова с мужем Колесниковым Гаврилой Егоровичем», — представился мужчина. «Соколов, Владимир Алексеевич». Владимир коротко поклонился. «Чему обязан?» «Ну, так это...» Мужчина замялся. «Ты же сын мне, уважаемый Алексей Петрович. Это, конечно же, ошибка, потому как мой отец, генерал-майор Алексей Геннадьевич Соколов, скончался от ран в госпитале Министерства обороны 1,5 года назад. Но я в силу ряда причин осведомлен о своем двойнике и его судьбе. Согласно документам, представленным мне в императорском доме презрения номер 14, Нижненовгородской губернии, своеручно написанным заявлением вы отказались от всех прав на сына и передали его на попечение государства. Участие в эксперименте профессора Белогорова стало смертельным для юноши, и он с честью похоронен на Мирском кладбище Москвы». Владимир покачал головой. «А моя семья те, кто заботился обо мне, империя. Да, вы часть этой страны, но ровно такая же, как и мои работники в доме. Возможно, вы ожидали, что я воспользуюсь своим сходством с покойным, разрыдаюсь от счастья и припаду к вам на грудь. Нет, гражданин Соколов, этого не будет. Ты не понимаешь, от чего отказываешься», — хмуро заметил Алексей Петрович, заметивший на щеке сына небольшой шрам, виновником появления которого был он сам. «Мы богаты. У меня свои источники дохода». Владимир улыбнулся. «Мне хватает. Ты лжешь и пожалеешь о своей лжи», — с угрозой в голосе прошипел молодой человек, видимо, муж Варвары Алексеевны. «Мы тебя в бараний рог свернем». «Да ладно», — Володя негромко рассмеялся. «И чем ты меня напугаешь? Своим молодецким шипением или демоническим сверканием глаз? Ты лучше представь себе, если я заплачу 1 000 000 рублей той ватаге, которая насадит тебя на оглоблю, а не хватит 1 000 000, дам 10. И это только для того, чтобы испытать моральное удовлетворение от наказания такого хамла. У тебя нет таких денег». «Ответ эмоциональный, но неверный», — констатировал Владимир и, качнув головой, — «честь имею», — обогнул стоявших на пути людей, возвращаясь в зал торжеств. «А откуда у него такие деньги?» — задумался отец семейства. «Вероятно, оттуда же, откуда орден», — предположила Варвара. «И если я правильно помню геральдику, орден этот ну просто очень непростой, тем более с мечами и листьями. Так что возвращения блудного сына не будет, папенька. Я, конечно, не верю в историю с генералом, но Вовочка, похоже, уже устроился в жизни, и ему без нас хорошо». Варвара, которая была категорически против отдачи брата в дом презрения, насмешливо обвела взглядом родителей. «А ты, Гаврюша, не слишком топорщи перья. В его 16 лет просто так боевым орденом не награждают. И к кому попало, государь-император не сходит с трона, чтобы принять дар. А что он вас не помнит, так это даже лучше. Не будет мстить за то, что вы его запирали в чулан и кормили объедками». Владимир вернулся в зал и не сразу понял, что что-то не так. Вроде все продолжалось торжество, вверху на балконе негромко наигрывал небольшой оркестр, приглашенные стояли вдоль стен, а дарители теснились в очереди к трону, чтобы отдать подарки императору. Как раз сейчас немолодой мужчина в камзоле, расшитом золотом, стоял напротив Константина. Но цесаревна сидела, уставясь куда-то в пространство стеклянным взглядом, не замечая струйки слюны, стекавшей из уголка рта. И только сейчас Владимир почувствовал, как мозг затапливают картинки всяких кровавых ужасов, а глаза Натальи постепенно оживают, и она начинает судорожно оглядывать зал, пока не натыкается на Володю. Он сразу поднял руку, показывая, что вник в ситуацию. Соколов знал об энергетике достаточно, чтобы понять, что какая-то сволочь атакует принцессу ментальными узорами, и часть этих видений передается ему по каналу, сделанному профессором Белогоровым. Сейчас большая часть насланного морока ушла Владимиру, но менталиста нужно остановить как можно быстрее. И Володя стал продвигаться к трону, внимательно оглядывая толпу, а чуть позже чуть не хлопнул себя по лицу и, аккуратно, чтобы не возбуждать охрану, собрал узор эфирного зрения и, напитав его силой, окинул взглядом зал, который словно погрузился в фиолетовую дымку стихийных потоков, и сразу же нашел того, кто ему нужен. Высокий худой мужчина, окутанный черными щупальцами, тянулся ими к Наталье, где они втягивались и словно выцветали, пропадая, а энергет вытягивал все новые и новые, и в какой-то момент он почти скрылся из виду в ворохе черных лохмотьев. Владимир очень сильно пожалел, что отдал кинжал, а приходить на бал с пистолетом как-то не совсем правильно, но рядом стоял совершенно потерявшийся в пространстве генерал егерских войск, с кинжалом на поясе, и тихонько вытащив оружие, Владимир одним движением шагнул к магу и воткнул клинок ему в шею. Лезвие ушло до конца, уперевшись гардой в плоть, и энергет рванулся в сторону и впился взглядом во Владимира, обрушивая на него всю мощь ментального удара. Но Соколов, преодолевая мгновенную слабость, уже месил мага кулаками, добавляя ногами по уязвимым точкам, ломая кости и превращая в фарш внутренние органы. Уже понимая, что проиграл, на посмертном выхлопе, Грант напитал огромным количеством сил узор ментального разрушения, метнув его во Владимира. Но тот, увидев движение в свою сторону, отреагировал как на удар, подбив руку мага вверх, уходя с линии атаки, и узор воткнулся в люстру, которая, не выдержав такого, стала осыпаться на пол серебристым порошком, образуя сугробы, мерцающие магическим светом. Но Владимир этого не видел, потому что, воспользовавшись мгновенной заминкой, вбил ладонь в грудину врага, ломая ребра в крошево, и с хрустом вырвал еще трепещущее сердце. И все мгновенно кончилось. Словно отмерли охранники императора, сдвинулась замершая публика в зале, и медленно, словно во сне, начал вставать император. Константин I не являлся выдающимся энергетиком, хотя уверенно работал на уровне архимагистра. Но сейчас на его глазах какой-то мальчишка убил настоящего гранда, одна живучесть которых стала легендарной. Но, конечно, с вырванным сердцем и с кинжалом в шее много не повоюешь. Охрана, понимая, что они все просрали, не вмешивалась. Часть публики отряхивалась от белого песка, в который превратилась огромная люстра, а остальные, преодолевая морок, мотали головами, словно лошади. Константин ногой перевернул тело лицом вверх и, пригнувшись, вгляделся в искаженные болью черты лица, еще не успевшие разгладиться. Талипан Хамид, прозванный гневом Аллаха. Грант, кстати, не менее 2 миллионов эрк на пике. Надо же, гаденыш, можно сказать, почти весь дворец своими чарами заморочил. И, обращаясь к уже пришедшему в себя егерскому генералу: «И тебе, Никита Кузьмич, спасибо. Вовремя ты тут со своим кинжалом. Вишь, куда малец его загнал. А с такой штукой в шее, жизнь, можно сказать, ураганом улетает». И, обернувшись к подошедшей дочери: «Ты как себя чувствуешь?» Когда этот, Наталья кивнула на лежащее тело, магичить начал, совсем плохо было, как раньше, а когда Владимир вошел, так словно рукой сняло. «А ты?» Константин повернулся к Владимиру. «Ну, что касается этого, то валил я кабанов и потолще. А насчет кошмаров, баловство это, как говорил один персонаж, это все для девочек, а я такое 100 раз видел. Так что все в порядке, государь, рад был быть полезным. Хотя охране я бы пару слов сказал». Владимир начал егерский генерал Алексеевич, подсказала Наталья. «Владимир Алексеевич, вы даже не представляете, сколько слов в свой адрес услышит охранная смена, руководители охраны и дежурная смена энергетов». Генерал чуть прикрыл глаза. В этот момент к ним подошел мужчина в форме полковника егерских войск. «Государь», он протянул ладонь с зеленоватым порошком, «все, что осталось от противоментальной защиты, часть рассыпалась, а часть просто выгорела, а было их там на 3,5 миллиона эрк». Однако, Константин покачал головой и ткнул тело носком сапога: «Значит, на нем накопителей как минимум еще 1,5 миллиона. Хорошо подготовился, тварь». Подошел еще один охранник: «Государь, охранная сотня поднята по тревоге и оцепила Кремль. Идут проверки всех помещений и сверки удостоверений персонала. Арестованы предполагаемые сообщники. Что ж, убрать мусор тоже необходимо». Император кивнул и, обращаясь к Владимиру, добавил: «Не уезжайте без разговора со мной. Бой с менталистом видели многие, а то, что покойный был грандом, разошлось среди приглашенных мгновенно. И сразу всем стало ясно, за что в такие годы награждают столь высокими орденами и приглашают на почти семейное торжество. Убить в рукопашной гранда – это ну как разобрать на поле боя тяжелый бронеход голыми руками». Отдельной темой обсуждали происхождение Соколова. Те, кто знал историю о дурачке, сданном на попечение государства, рассказывали об этом, но с сомнением. Ну, разум еще, наверное, можно вернуть, но максимум, что успел бы сделать юноша, научиться писать, читать и связно говорить, не более. А ту какая-то машина для убийства. А Наталья, гордо сидя на троне, с легким недоумением размышляла над тем, что случилось. Вот она под воздействием менталиста начинает погружаться в очередной кошмар, который вроде бы отступил, а буквально через пару минут появляется этот юноша, и все вроде как покрывается пеплом, и уже не такое страшное. И она, опомнившись от наваждения, ловит его взгляд и словно слышит голос, только не юношеский, чуть ломкий и высокий, а низкий, словно рык зверя, который говорит ей: «Сейчас все сделаем», и она сразу успокаивается. А он и правда мгновенно все разрешил, хотя для этого пришлось почти голыми руками убить настоящего Гранда. Она достала футляр с бабочкой и, не открывая, посмотрела на произведение ювелирного искусства, снова спрятав в складке платья. Теперь, когда она узнала о роли Владимира в освобождении ее от кошмаров, тогда, полтора года назад, стала понятна связь душ на тонком плане. Вроде бы такие связи постепенно разрушаются, но это если их не подновлять. А в свете последнего случая, их связь будет исчезать еще лет 5. Зато стало понятно, откуда у нее временами столь четкие и ясные картинки половых утех, когда она видит разных дам. Последнее было совершенно возмутительно, потому что этот там с какими-то девками, а она мучается. Наталья вздохнула и снова полезла за футляром с бабочкой. Владимир недолго находился в одиночестве. Сразу подошли какие-то люди, втащившие его в разговор о вещах, в которых он не понимал ни капли. Какая-то политика по отношению к великому халифату, что-то про торговый маршрут к Индийской Федерации и тому подобная чушь. «А вы что скажете по вопросу мира с пуштунскими племенами? Ну, где я, а где эти племена, товарищи?» Владимир усмехнулся. «Знаю только, что люди эти никогда ничего не делали, живя за счет торгового маршрута, проходившего через них, да и трудно что-то делать в тех горах, разве что в долинах, но все равно это не то сельское хозяйство, которое прокормит сколь-нибудь существенное население, так что грабеж караванов их единственная возможность на пропитание. А какой мир может быть в таких условиях? Либо полная зачистка город всякого населения, либо пробивание кратчайшего маршрута к месту назначения и полоса выжженной земли вокруг. Договариваться можно, когда есть какое-то правительство, способное привести к подчинению все живущие там племена, а там что ни деревня, свой старейшина и свои дела. Попробуйте договориться по отдельности с каждым работником в артели и узнаете, чего будут стоить их обещания. А говорите, что не разбираетесь в политике», — произнес мужчина в форменном кителе Министерства образования. «Это не политика, Глеб Егорович», — подсказал чиновник. «Это не политика, Глеб Егорович, это здравый смысл. Но, к сожалению, политика не управляется здравым смыслом, а подчинена сиюминутным и часто противоречивым требованиям, а подчас и еще менее рациональным течением. Так что я предпочитаю более понятные материи, физику, энергетику». «Владимир Алексеевич», — к группе подошел капитан Егерей, — «вас просит, товарищи, прошу простить». Владимир развел руками и пошел вслед за посыльным. Когда Владимир ушел вслед за егерем, присутствующие повернулись к известному знатоку аппаратных игр, министру труда и трудовых отношений, Даниилу Ривака. «Ну, что скажете, Даниил Матвеевич?» Глеб Егорович усмехнулся. «Как вам это молодое племя? Главный вопрос, где такое готовит?» Министр труда задумчиво потер челюсть, привычка, оставшаяся у него с бурной юности, проведенной в новгородских подворотнях. Держится уверенно, словно каждый день по салонам, да кабинетам, но без подобострастия, будто не вьюнош малолетний, а седой генерал. Без подобострастия, но и без малейшего чванства, что у молодых да ранних заменяет разумную осторожность, то есть ровно, с уважением к сединам, но и себя не роняет. Скромное, уверенное достоинство, в сужениях ясен, прост и понятен, словно пехотный штык, и также остер и глубок. «А орден?» — спросил кто-то из стоявших вокруг. «А что орден?» — удивился министр. «Здесь просто из всех щелей лезет боевая подготовка на уровне лучших инструкторов егерей и имперской стражи, и орден Аксей смотрится вполне естественно. А за сегодня, глядишь, и еще чего подвесит, да как бы не героя империи в золоте. Не пустяки ведь, Гранда завалил, да государя спас». Глава 14. Намного обиднее собственных неудач удачи врага. Суньлау, придворный бродобрей императора Константина I. Егеря, как часть вооруженных сил, сформировались на основе казачьей вольницы в 15 веке, сформировавшейся из вольных поселенцев на территориях Дикого Поля, Черноморских равнин и предгорий Кавказа. Желавшие поступить на службу государю, приносили кровную клятву, и весьма печальна была участь тех, кто решался на ее нарушение, но выслужившие срок, возвращались с деньгами и почетом. Так, на южных землях сформировалась прослойка богатых, а стало быть, уважаемых граждан, вернувшихся со службы царю Руси. Служили вольные люди, называвшие себя казаками в отрядах легкой пехоты и разведки, и по невозможности использовать слово «казак», изначально означавшее бездомного и неприкаянного путника, что для царевых воинов невместно, было даровано им имя егерей, так как именно егеря составляли передовую линию войск. Разведка, диверсии и глубокие рейды – все это егеря. Со временем имя егерь заменило слово «казак», и появились егерские деревни, где с малолетства начиналось обучение военному делу, скрытному передвижению, снятию часовых, ориентированию на местности и другим военным наукам. Причем вместе с юношами часто военную подготовку проходят девицы, которые после, наравне с мужчинами служат, получая звания и знаки воинского отличия. Разница между рядовым егерем и рядовым пехотинцем была столь велика, что Иван Мудрый повелел считать чин егерский для рядовых и сержантов на две ступени превыше армейских, а офицеров – на одну ступень. Сегодня егеря составляют основу ударных и штурмовых подразделений армии империи. Разведка, десант и части специальных операций практически полностью состоят из егерей. Российская история, том 3 подряд, АК, наук. Император Великой, Белой, Малой, Желтой и Северной Руси изволил ужинать в компании ближайших сторонников и друзей, а также цесаревны, уже вполне пришедшие в себя после нападения. Большой овальный стол в обеденной зале искрился золотом посуды и самоцветами драгоценных кубков, в которых отражались мундиры и ордена гостей. А вот и наш герой. Константин кивнул на полукресло 12 напротив. «Присаживайтесь, Владимир Алексеевич, заодно поможете разрешить наш спор, государь». Юноша сел и, не притрагиваясь к еде, посмотрел на императора. «Мы в некотором затруднении». Константин вытер губы и бросил салфетку на стол. «Денег у вас достаточно, орден, вот только-только получили. Чем же мне вас наградить? А нужно?» Володя чуть пригубил из бокала, в который слуга налил малиновый сок, и кивком поблагодарил за заботу. «На мой взгляд, я еще за предыдущие награды не отслужил в полной мере. А на мой взгляд, мы вам вновь должны, и это очень печалит меня и моих соратников». Константин развел руками, словно приглашая всех к разговору. «Служил бы, так можно было бы через чин повысить», — подал голос генерал-адмирал. «Я, например, с удовольствием видел бы фамилию этого молодца в списках флота. Шустрый какой!» — хмуро отозвался заместитель командующего егерскими войсками, генерал Хабаров. «Я бы тоже ему дал, например, под Ясаула для начала. А то у меня офицеры, которые его в деле видели, вопросы дурацкие задают, почему, мол, молодец сей не служит, а всякой ерундой занимается». «Ну не ерундой, конечно», — Зубатов усмехнулся. «Академию уж точно ерундой назвать нельзя, но чин это можно. Только, наверное, и орден тоже. Не знаю, как вам, а как по мне, прикончить гранда в рукопашной — это вполне героя империи в золоте достойно. Тем более не дать ему совершить покушение на государя». И он поднял руку, останавливая спорщиков. «Да, я знаю, что Хамид атаковал цесаревну, но что он сделал бы после того, вот и я не знаю, но предполагаю, что стрелок, поразивший одну цель, не стал бы долго думать и поразил вторую, тем более что врагов у нашего государя более чем достаточно. Наградить, то оно, конечно». Руководитель департамента внешней разведки, генерал-полковник Каретников, задумчиво посмотрел на Константина. «Но и спрятать молодца было бы неплохо. Султан великого халифата ведь не успокоится. У него служили всего два гранда, и один из них, причем сильнейший, по воле рока и нашего юноши, мертв. Через полгода, когда великий халифат начнут рвать на куски, все изменится. Ну а до той поры, побыть бы нашему юноше в тихом и теплом месте, например, на территории учебного лагеря внешней разведки. Так и школа морских диверсантов — весьма неплохое место», — заметил Дмитрий Степанович Макаров. «Девиц, конечно, поменьше, но уж точно, что там его ни один злодей не достанет. Мои парни порвут словно гнилую тряпку. Мест таких в нашей империи с избытком», — заметил Зубатов. «Но да, спрятать нужно». И, обращаясь к Владимиру, спросил: «Ты сам как, под чужой фамилией в тишине и в тепле, или при чести, звании и орденах в армии?» «Я с равным комфортом устроюсь везде, но в армии, конечно, более правильно», — ответил Володя, так и не притронувшись к еде. «Тем более, что для меня честь не пустой звук. А какая честь в сидении под лавкой? Еще мнения будут?» Константин обвел медленным взглядом сидевших за столом. «Тогда подытожу». Император с каким-то странным выражением лица посмотрел на Владимира. «Спасение императора само по себе деяние, достойное ордена Героя Великой Руси, в золоте, но, к сожалению, этим орденом можно наградить лишь однажды. А что-то мне подсказывает, что вопрос наград этого юноши еще не раз встанет перед нами, а стало быть, нужно как-то поэкономнее. Посему, поскольку вчерашним приказом заместителя командующего егерских войск, генерала Хабарова, гражданин Соколов Владимир Алексеевич, принят на службу, учитывая преимущество, даруемое орденом чести и верность, сразу в звании подъясаул, и, обернувшись в сторону генерала, улыбнулся. «Да-да, именно вашего, Викентий Арсеньевич, и именно вчерашнего, а после двух подвигов, совершенных сегодня, спасение императора и его дочери и убийство вражеского энергита, я поздравляю подъясаула Соколова орденом «Золотая звезда», «Свинцом крови» и званием Есаула егерских войск, ну и на всякий случай, чтобы больше не пришлось в другой раз воровать кинжал у моих офицеров, жалую именной кинжал за храбрость на соколиной ленте, с рубинами, возьмем, так сказать, количеством». Константин улыбнулся, протягивая кинжал. «Орден получишь завтра с утра, заодно и мундир пошьешь, а то этакий молодец, и без мундира, непорядок. Столица огромной империи никогда не спит». Вот и Владимир, озаботившись построением мундира, был отвезен парнями из охраны в ателье Бориса Шаврина, где шили мундиры и шинели в любое время дня и ночи. В момент Володю раздели до исподнего, перемерили всего и начали собирать парадный мундир, повседневный, подгонять заготовки нижней мундирной рубахи и вообще развели бурную суету, складывая уже готовые по чехлам и чехольчикам. Всего егерскому офицеру полагалось до 6 видов обмундирования. Повседневная для строя и службы, повседневная полевая с утеплением в виде толстого белья, полевая осенняя, она же зимняя с утеплительными слоями, шинель для службы, форма парадная, с парадной шинелью, и форма караульная, для несения службы в лейб-карауле. Еще 3 вида сапог, 3 вида головных уборов и прочее имущество, от галстуков до заколок и штатного несессера с мыльно-бритвенными принадлежностями. К счастью, большая часть вещевого довольствия выдавалась в части, как и средства защиты, боевые амулеты и штатное оружие. Минимум, с которым егеря ездили по стране, 2 парадных мундира, 2 шинели, сапоги и ботинки, что влезало в большой, но вполне подъемный кофр. Для себя офицеры егерей могли покупать любой пистолет из разрешенных к ношению, и Владимир не стал менять свой 12-миллиметровый ШАВЭ под мощный патрон, на коротке стрелявший почти так же, как и автомат, только к нему нашли егерскую кобуру. Ночь пришлось потратить на подробный инструктаж, что, как и когда нужно делать с научным центром, фабрикой и производством вообще. Владимир решил сконцентрироваться на 3 изделиях, на ктовизоре 13 и устройствах на его основе, портативного прибора наблюдения, стационарного прибора для установки на корабли или на берегу и ночного прицела, в том числе и для бронеходов. Вторым изделием должен стать компактный радиоприемник на базе модульных схем, в ярком, красивом корпусе. А третьим – прочный, предельно надежный приемопередатчик для армии. Технически, основа для изделий, кроме ноктовизора, уже существовала, и нужно было сделать дизайн корпуса карманного приемника, собрать модульные блоки, своеобразные микросхемы, из очень мелких раздельных элементов. А радиостанция для военных, схему которой Владимир нарисовал, предполагалось из 3 блоков, каждый из которых можно заменить даже в полевой мастерской. С генералами сразу договорился о способах связи и прочее, на всякий случай. Конечно, сомнительно, что его прямо так, сразу повезут куда-то, но все равно стоило обговорить самое важное. Награждение в знаменном зале Большого дворца запомнилось сверканием огромной люстры, отражавшейся в натертом полу, чередой ливреи мундиров и орденов высших сановников. За ночь подробности о схватке с Грандом на приеме у императора разлетелись по столице, и все, кто занимал верхние строчки имперского табеля о рангах, пришли на награждение, чтобы своими глазами увидеть человека, способного убить Гранда голыми руками. Но интерес был весьма далеким от долговременных раскладов. Никто не верил в то, что какой-то пацан способен удержаться при императоре. Ну, обласкают орденами, ну, денег подкинут, и плыви дальше как хочешь. Собственно, такого же мнения придерживался сам Владимир, и никаких планов на использование ресурса императора не строил, да и нет у него необходимости в такой помощи. Получив в качестве наградных огромные деньги и приняв на службу 3 высших офицеров, он закрыл практически все щели в повседневной жизни будущего научно-производственного объединения, и была уверенность, что за год его ссылки ничего плохого не случится. Ну а случится, тоже не беда. Финансовый директор имел доступ только к 200 миллионов из 5 миллиардов, так что собрать все заново не будет проблемой. Кроме того, Владимир приобрел дорожные векселя имперского банка на сумму в 2 миллиона, каковые можно было обналичить в любом месте империи и в большей части государств земли, и чувствовал себя спокойно хотя бы в финансовом отношении. По плану заместителя командира егерских войск, Владимиру предстояло пробыть год на территории учебного центра, где тренировались армейские энергетики и разведка, так как без энергетика, а то и двух, ни одна разведгруппа не выходила. Диплом центра был чем-то вроде диплома техникума, но год за год его в академии могли зачесть свободно, так что Володя ничего не терял даже в обучении. Самое спокойное место на территории империи почему-то оказалось на берегу Балтики в Ревеле, где находилась база Балтийского флота и учебный центр егерей. Поляки недавно получили сильно и больно, так что и не думали как-то злить северного соседа. Финляндия, как всегда, пребывала в полусонном состоянии, Швеция строила свой непонятный микс из родовых кланов, социализма и прочей дичи, и не особо лезла в дела других стран, а норвеги, традиционно лишенные даже половины извилины, портили кровь всем соседям. Но недавно тоже выхватили горячих на русском севере, и на какое-то время успокоились. Ну а датчане находились в перманентной торговой войне с половиной Европы, и ситуативно являлась искренним союзником России. Все это Владимир прочитал в короткой брошюре, краткое пособие молодому офицеру, прибывающему на службу, выпускаемое штабами основных возможных ТВД, центра, Балтики, северо-западного, северо-восточного, восточного побережья и так далее. Никаких секретов в брошюрке не раскрывалось, а описывалась текущая обстановка, отношения с граничными государствами, и давались советы относительно обмундирования и размещения. Чин Владимира невеликий, но и не позорный. Есаул был равен старшему лейтенанту и имел преимущество в одну ступень перед армией и флотом, что при переводе автоматически повышало в звании. Так вот, чин его позволял жить в городе, а не в военном городке, и это даже рекомендовалось для вида перед нижними чинами, каковые жили в казармах и квартирах на территории военного городка. Солдаты и не семейные сержанты в казармах и комнатах при казармах, а семейные в квартирах больших многоэтажных домов. Старшины жили в квартирах в любом случае, а младшие офицеры, Харунжи и Подъясаул, проживали на территории городка в отдельных домах на 4 семьи, или в тех же многоквартирных домах. Тут уж что кому досталось и на что хватало довольствия. Солдат за службу получал от 100 рублей плюс надбавки, сержант от 120 с плюсом, а младший офицер от 150 и офицер от 180. Общее жалование Владимира должно составить вполне приличные 250 рублей, чего запросто хватало и на съем квартиры, и на ужины в хорошем ресторане. А Ревель весьма крупный город, и там есть где оставить деньги. Одно варьете, казино Балтика, чего стоит. Отдыхать в него приезжали на выходные из Швеции, Финляндии и Дании, а девушки проходили жесткий отбор. Обо всем это ему рассказал офицер корпуса разведки егерских войск полковник Куренев, подхватив Владимира после награждения и устроив короткий экскурс в быт и нравы егерей. Но это все ему еще раз расскажут генералы вечером, а вот документы, подготовленные людьми Куренева, куда важнее. Проездной лист, багажная квитанция на провоз груза, офицерская книжка, где сразу проставили участие в боевой операции и награды. Два ордена и наградной кинжал, что само по себе совсем немало, учитывая сопутствующие регалии. Алая соколиная лента и рубины на рукояти. Возможно, клинок выглядел бы скромнее, но Владимиру по секрету шепнули, что не смогли найти хранителя наград, и император отдал свой личный наградной кинжал. И добавили, что кинжал генерала Хабарова, которым Володя ткнул в араба, вызолотили в память об этом бое. Великий визирь и глава дивана вышел из Сираля в весьма сумрачном состоянии. Султан и потрясатель небес, величайший валид Ибн Хашим, да славится его род, со всеми потерял разум послед гибели его верного воина Талипан Хамида, получившего вполне заслуженный титул гнева Аллаха за тысячи убитых в его славу врагов. Талиб поехал в холодную Россию, соблазнившись огромными деньгами, которые посулили наниматели, связанные с теми, кто хотел свергнуть существующего императора. В первый раз они заплатили 10 миллионов, а в этот обещали заплатить 20, но в результате сильнейший грант великого халифата убит, а вместе с ним пропали накопители из сундука, на совсем фантастическую сумму 500 миллионов динар. И теперь султан требовал найти и покарать всех виновных. А как их искать, когда визирь был одним из тех, кто обеспечил выезд талипа в Россию, обеспечил его кристаллами, накопителями, и втихаря послал группу воров, чтобы те обнесли под шумок царскую сокровищницу. И теперь все рухнуло. Грант мертв, его люди мертвы, а воры захвачены живыми. Но лучше бы они и умерли. И у визиря не оставалось никакой иной возможности, чем приступить к давно готовому плану. Да чуть рановато, но уже не до ожидания удобного момента. Визирь размашистым шагом вошел в свои покои и, остановив жестом младшую жену, спешившую с кубком охлажденного вина, посмотрел на помощника, Тагури, срочно начальника стражи и хранителя покоя. Не отвечая, помощник низко поклонился и вышел через боковую дверь, а визирь повернулся к подошедшему воину в форме песчаного цвета, богатом золоченом нагруднике и парой пистолетов на поясе. «Ты, Ахмед, должен удержать эти покои хотя бы на сутки. Найми людей, поставь пушки, но ни один мятежник не должен пересечь этот порог. Сделаю». Воин прижал руку к груди и низко поклонился. «Но того, на кого показывают его люди в Москве, все равно нужно уничтожить». Визирь усмехнулся. «Пока будет править малолетний сын Валида, нужно многое сделать, но образ страны тоже очень важен. Нужно поддерживать соседей в страхе». Большой неожиданностью для Владимира стал приезд не только генералов и адмирала, но и появление фининспектора с Еленой, четы мирских, из какого-то непонятного импульса, Натальи Рюрик в сопровождении злых и накрученных до кипения егерей, чуть не оцепивших весь вокзал. К счастью, никто не стал делать из проводов цирка. Генералы чинно пожали руку, похлопали по плечу, обняли на прощание, Лена расцеловала всего, сунула какую-то записочку, финдиректор сдержанно поклонился и произнес: «Не извольте волноваться, все будет в лучшем виде». Наташа подошла последней, долго мялась, а после, не смело заглянув в глаза, подставила губы для поцелуя, залипла на несколько секунд, переваривая ощущения, после чего так и стояла молча, пока поезд не скрылся вдали. Спальный вагон Нижегородского вагонного завода «Соколова» отличался комфортом и тишиной, так как внутри все было особым образом сделано для звукоизоляции. Поэтому внутри было тихо и слышно, как из динамиков сверху наигрывает что-то романтическое струнный квартет. Для короткого путешествия Владимир выкупил целиком большое двухместное купе с туалетом, душем, широкой кроватью и диваном напротив. За последние дни он так устал от людей, что решил хотя бы в дороге отдохнуть от них. Мундир, сшитый одним из лучших мастеров Москвы, из отличного дорогого материала, нигде не давил, воротничок стойко не жал, и в целом Владимиру было немного непривычно в этой форме, но вполне удобно, так что, вытащив из саквояжа вещи первой необходимости, осмотрел себя в зеркале и кивнул. Повседневный мундир, называемый здесь для службы, представлял собой китель и брюки оливкового цвета, умеренно приталенный, с глухим воротником, стойкой, рукавами с имитацией манжет, портупейным ремнем поверх кителя, на котором висела кобура с пистолетом и форменный, а в случае с Володей, наградной кинжал в ножнах, на груди ордена, причем не миниатюрные копии, а полноразмерные. Всего пришлось приобрести 3 комплекта, чтобы не перевешивать их с кителя на китель, и еще 5 комплектов миниатюрных копий, которые стыковались между собой, образуя что-то вроде планки. Пообедать Владимир не успел, и, дождавшись, когда состав наберет скорость, пошел в вагон-ресторан. Железнодорожная колея была несколько пошире, чем в оставленном Владимиром мире. Вместо чуть менее 1,5 метров здесь поезда ходили по колее 1800, что вроде бы небольшая разница, но на ширине вагонов сказывалось весьма конкретно. Лишние 40 сантиметров в ширине вагона сказывались везде, и особенно это касалось проходов внутри вагонов и длине постелей. А в вагоне-ресторане стояли не узкие столы с лавками по бокам, а вполне приличные столики с мягкими стульями. «Товарищ офицер», — метр почтительно кивнул, — «желаете поужинать?» «Да, как-то не успел пообедать». «Отлично», — метр расцвел, словно Владимир сказал ему комплимент. «У нас сегодня замечательная солянка, оленина по-царски и много других блюд. Прошу простить, но по правилам железной дороги мы не можем позволить гостям сидеть в одиночестве за столом. Есть какие-нибудь пожелания по компании?» «На ваше усмотрение». Володя сел за столик и раскрыл меню. Где-то через полчаса к нему за столик подселили 2 молодых дам, или скорее девиц, в деловых костюмах светло-синего цвета и недешевых платиновых брошках на лацкане, пиджака, который топорщился от сил распиравшей его изнутри. Блондинка и рыженькая, одетые с легким, но не броским шиком, и явно не выглядевшими работницами с фабрики. Дамы, Владимир, как и положено по этикету, встал, приветствуя соседок, и когда они сели, представился первым. ЕСАУ егерских войск Соколов Владимир, Катерина Горячева. Блондинка сухо кивнула и бросила взгляд на подругу, никогда не знакомившуюся в таких ситуациях, но рыжая неожиданно улыбнулась молодому офицеру. Елена Славская, что-то вы молоды больно для ЕСАУЛа. И ордена она протянула, разглядывая награды. Не отвечая, Владимир вытащил удостоверение офицера и раскрыл его на странице награды. А во, произнесла девица, вчитавшись в список. Наградной кинжал. За что, интересно, жалуют так в столь юные годы? Как всегда, за кровь, уважаемая Елена Константиновна. Со слегка мстительным выражением на лице подсказала блондинка. Ну а меня вы можете называть просто Катя, если, конечно, позволите называть вас Владимир. Не вижу препятствий, уважаемая Екатерина. Володя кивнул. Кстати, рекомендую суп селянку и оленину. Все просто отлично приготовлено. Владимир улыбнулся и поднял руку, подзывая официанта. Зеленый чай, будьте любезны, и что-нибудь из десертов на ваш вкус. Я удивлена, не видя на столе ни водки, ни коньяка. Елена приподняла брови, демонстрируя удивление. А смысл, уважаемая Екатерина Константиновна? Владимир усмехнулся. Дури у меня своей выше неба, так что мне даже для запаха не нужно. Они перебрасывались любезностями на уровне колкостей, когда вдруг Катерина задала странный вопрос. А что вы думаете относительно перспектив структурной лингвистики? Полагаю, она и ранее имела решающее значение для задач расшифровки древних текстов и иных тайнописей, а также для создания языков программирования всех уровней. Владимир удивленно посмотрел на девушку. А с чего столь странный вопрос, да еще и в застольной беседе в вагоне-ресторане? Неужели проверка на интеллект? Вас это оскорбляет? Несколько агрессивно спросила рыжая. Нисколько. Владимир негромко рассмеялся. Тогда и я предложу вам одну простую загадку. Один путешественник попал в ловушку, и ему нужно выбрать, в какой комнате спастись. В одной комнате полыхает пожар, в другой отсчитывает последние секунды граната, а третьи львы, которых не кормили много лет. Девушки сильно задумались, и Владимир уже подозвал официанта, чтобы тот расчитал его, планируя уйти спать, как в ресторан широкими шагами вошел пехотный капитан с медалью за выслугу лет и солидной кобурой на поясе. «Ах, вот вы где!» Он подошел к столику и неприязненным взглядом окинул Володю. «А ты, щенок, шел отсюда!» Глава 15. В таком важном деле, как закалка характеров, не стоит полагаться на судьбу или время. Начальник учебного центра егерских войск 2831 дюна генерал-лейтенант Гурьев. Мы не можем уверенно сказать, откуда на приеме первых лиц государства российского взялся юный офицер егерских войск, но судя по дарам, человек он явно незаурядный. Государю был вручен кинжал Ивана Мудрого, которым он пригвоздил камтура ордена Ковчега, Гугаморга, за что Ивана в некоторых кругах прозвали метким. Кинжал находился в собрании герцога Валуа в Винсенском замке и, по слухам, был выкраден оттуда неизвестными накануне бала. Цесаревне Наталье была вручена бабочка известнейшего матера, артефактора Ивана Черепанова, последняя известная цена на которую составляла 3 миллиона рублей. Московский вечер, 6 января 1962 года. И на груди его могучий, сверкая стройностью рядов, одна медаль висела кучей, и та за выслугу годов 14. Внятно продекламировал Владимир. «Я, конечно, люблю животных, но свинья за столом, лично я против». Он, не выпуская из внимания капитана, бросил взгляд на дам. «А вы как считаете? Ах, ты сука!» Поддатый офицер протянул руку к кобуре, как ему казалось, быстрым движением расстегнул замок и вытащил большой пистолет 14 калибра, но больше ничего сделать не успел. Короткий, словно выстрел, удар снизу в челюсть заставил голову хулигана мотнуться вверх. Фуражка, подброшенная словно катапультой, врезалась в потолок, а сам зачинщик скандала рухнул на пол, словно мешок с песком. «Прошу прощения, что намусорил у вас». Владимир с улыбкой обратился к подбежавшему митродотелю. «Я могу попросить вас поставить в известность о происшествии комендатуру по пути следования или кого-нибудь из старших офицеров, если они следуют этим поездом?» «Да, разумеется». Мэтр кивнул. «Адмирал Субботин в пятом вагоне, и я сейчас за ним пошлю». Владимир повернулся к соседкам. «Так на чем мы остановились?» Он сделал вид, что задумался. Ах, да, на выборе из трех комнат. Девушки, приглашенные на симпозиум математиков-программистов в Ригу, к своим 25 годам, уже успели приобрести нехорошую привычку подтрунивать над недалекими мужчинами. Но простая вроде загадка поставила их в тупик. Как можно выбрать из трех комнат, где тебя неминуемо ждет смерть? Короткая, даже молниеносная расправа с капитаном, который начал приставать к ним еще до отбытия поезда, окончательно сбила их с мысли, и дамы, переглянувшись, решили капитулировать. Нет, мы не знаем. Ну это же просто. Владимир усмехнулся. Постройте в голове три картинки. Горящая комната, комната с гранатой, и комната со львами, которых не кормили годами. И, все еще не понимая, переспросила Елена, но взгляд ей все время сползал на лежавшего на полу капитана, с пистолетом в руке. Ели львов не кормить хотя бы месяц, что с ними случится? Умрут, предположила Катерина. Конечно, а тут, по условиям задачи, их не кормили несколько лет. Там просто несколько львиных скелетов. Приятного мало, но жизни они не угрожают. Владимир улыбнулся и, увидев, что в салон вошел старший офицер, встал и вытянулся по стойке смирно. «Докладывайте, Есаул», — коротко бросил вице-адмирал, пройдясь одобрительным взглядом по регалиям молодого офицера. «Слушаюсь, товарищ вице-адмирал. Пришел поужинать в 19:20. В 19:40 за стол подсели ранее незнакомые дамы. В 20:15 подошел капитан и, подойдя к столику, произнес фразу «пшел щенок», на что я продекламировал стишок. «Какой?» — уточнил адмирал. И на груди его могучий, сверкая стройностью рядов, одна медаль висела кучей, и та за выслугу годов. Моряк бросил короткий взгляд на китель капитана, справедливо и остроумно. Что после? А после, капитан потянул из кобуры оружие, и я счел возможным остановить его. И это разумно. Адмирал окинул взглядом зал, полный ужинающими пассажирами. И какого возмещения вы будете добиваться? По этому вопросу, я хотел бы посоветоваться со своим новым начальником, командиром войсковой части 2831, а объект Дюна. Моряк кивнул. Что ж, и это законно. С одной стороны, он оскорбил не только вас, но и егерей, так что вопрос этот должен обсуждаться не вами, или точнее не только вами. Капитана унесли проводники, а его оружие забрал адмирал от греха. Владимир уже хотел рассчитаться и идти спать, как откуда-то донеслись мягкие звуки пианино, и девушки практически под руки потащили его в музыкальный салон, где один из пассажиров вполне профессионально наигрывал что-то джазовое на богатом инструменте из палисандрового дерева. В этом мире джаз точно так же слился из церковных песнопений, ирландской и африканской музыки, вполне процветая по всему миру. Вся эстрада была так или иначе заражена джазом, включая даже традиционный русский романс. Но Владимира это никак не утомляло, и даже наоборот, негромкая музыка помогла прийти в необходимое для отдыха состояние, успокоив чуть взвинченные нервы. Музыкант играл что-то щемяще нежное и чрезвычайно печальное, так что мысли уносило далеко. К моменту окончания импровизированного концерта в зал набилось человек 50, так что люди стояли даже в проходах. «Ну, а вы, Владимир, чем нас удивите?» Рыжая вопросительно посмотрела на Владимира, который с некоторым трудом вернулся на грешную землю. «Елена Константиновна, мне кажется, или вы злоупотребляете моим хорошим к вам отношением, а оно хорошее?» — уточнила неугомонная девица, ничуть не смутившись. До сего времени было таким. Владимир кивнул. «Ну, же, товарищ Есаул», — подбодрил, сидевший где-то сзади, адмирал. «Если что-то можете, то давайте, поддержите честь егерей». «Ладно». Владимир сел за инструмент и обернулся к залу. «Остался дом за дымкой у степною. Не скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мною. Товарищ правда, товарищ правда». 15. Допев, Владимир встал и был оглушен волной аплодисментов. «Все, товарищи, хотелось бы все-таки поспать. Завтра плотный день. Ты боевой егерь или кто?» — возмутился незнакомый генерал-майор в егерском мундире, стоявший в проходе. «Мне завтра бригаду принимать, а тебе-то всего дел, представиться да на довольствие встать. Давай, еще пару-тройку песен, и отбой, чтобы сны правильные снились. Слушаюсь». Чуткие пальцы пробежались по клавишам. «Сердце, молчи, в снежной ночи, в поиск опасный, уходит разведка, с песней в пути, легче идти, только разведка, в пути не поет, ты уж прости». 16. Он спел еще несколько песен, и в самом конце, чуть подмигнув Катерине и Елене, негромко начал последнюю песню. На ковре, и скрип дышина в платьице простом. 17. Несмотря ни на что, отпустили его с трудом. Уже действительно уставший Владимир вошел к себе в купе и перевел дух. Вечер получился достаточно насыщенным. Он аккуратно снял китель, брюки, и почти голым прошлепал в душ. Когда вышел, глянул на часы. 21:35, что вполне нормально, если учесть, что поезд прибывает в 4 утра. Только закрыл глаза, как в дверь тихо поскреблись. Да, твою же ж мать, с присвистом, дизелем и турбиной. Накинув халат, взял в руку пистолет, взвел затвор и приоткрыл дверь. «Это мы», — сообщили две улыбающихся мордашки, и одна вырвала из руки ствол, содрала с плеч Владимира халат, впившись в губы жадным поцелуем, а вторая юркнула в душ. Утро Владимир встречал в прекрасном настроении. Несмотря на то, что ночью по нему пробежались две оголодавших кошки, молодой организм не подвел, отработав на все 200%. Поэтому к прибытию поезда он сидел вполне умиротворенный, попивая горячий сладкий кофе и наблюдая, как поезд вползает под навес дебаркадера. Сдав чемодан носильщику, Владимир, похрустывая только что выпавшим снегом, дошел до такси с саквояжем, и поскольку любые телодвижения следовало начинать не ранее 9 утра, поехал в гостиницу, которую ему рекомендовали еще в Москве. Отель «Чайка» находился на первой линии, из номеров открывался замечательный вид на море. Пока он завтракал, служащие отеля привели в порядок парадную форму, и он поехал к начальству представляться. Военный городок учебного центра вплотную примыкал к военно-морской базе и, можно сказать, был с ней одним целым. Только между ними находился КПП, через которое мог пройти не всякий. Старших офицеров и адмиралов флота на территорию центра пускали свободно, так же как офицеров, егерей на базу, а всех остальных гоняли от души. Чтобы никого не возбуждать, он подъехал к КПП центра, предъявив офицерскую книжку, прошел на территорию и, отловив пробегавшего мимо сержанта, выяснил, где здание штаба. Командир учебного центра генерал-лейтенант Гурьев принял его сразу, даже не договорив по телефону, бросив в трубку. Пока, внимательным взглядом прошелся по вытянувшемуся в строевой стойке Исаулу. «Хорош, а мне тут из Москвы шепчут, мол, Барчук на передержку приезжает. Да ты, мол, его в вату заверни и пыль сдувай, а ты, вон, герой». Генерал уважительно кивнул. «Честь и храбрость, с остальными мечами, да золотыми дубовыми листьями, это реально топ-18, да и золотая звезда с кровавым венцом, тоже вот совсем-совсем не киль. Ну и кинжал, это по нашим меркам, вообще из разряда легенд, ни у кого в центре такой награды нет, да и остальных с таким набором тоже нет, так что к тебе сразу будут повышенные требования». Проверять будут жестко. Готов, лишь бы не хамили, товарищ генерал, лейтенант. Владимир усмехнулся. А то я этого не люблю. Проверки, у нас общие правила. Кроме того, все егеря при переводе сдают боевые нормативы. Это чтобы нам знать, куда тебя определить. Я готов, Владимир кивнул. Остановился где? В «Чайке», товарищ генерал. А что так, недешевое место. Наградных богато получил, так что можно лет 300 не экономить. Ну раз так, а то, смотри, у нас в центре вполне приличные квартирки. В целом поговорили очень хорошо, и, выдав Владимиру вестового, отправили в экскурсию по территории городка, а начальник центра занялся текущими вопросами. Недолго, так как раздался резкий зуммер телефона. 28. Бросил в трубку генерал прямого городского аппарата и, услышав знакомый голос, улыбнулся. А, Витя, приехал-таки. Ну, ждем тебя сегодня вечером у нас. Люба уже 3 раза спрашивала, когда, да выросла, уже не узнаешь. Настоящая невеста, да прибыл. Хороший парень, судя по всему. Хочу его Любке показать, а вдруг у них что и сойдется. Что, кому, как фамилия капитана? Мурканов, говоришь, известный гражданин, известный. Только знаешь, не советую я ему нарываться на дуэль. У мальчишки-то ордена не за погулять, случились. Такие, как у него, просто так не вручают. И золотая звезда в кровавом венке, это значит лично завалил, своими руками, как егерей учат, ты знаешь. А, судя по всему, пацан откуда-то из подвалов внешней разведки. У нас не бывает так, чтобы человек ниоткуда взялся. Обязательно дядьки, мамки и прочее прилагается. А тут, вот как с неба. Подготовку, конечно, завтра проверим, но мне почему-то кажется, что там все будет в порядке. Так вот, есть у меня мысль одна, что парень вылез из подвала в политической разведке, а у внешников все куда круче. И если парня они вот так отдали, Значит, за ним что-то такое, ну ты понял. Кстати, по этому вопросу ко мне еще вчера наша контрразведка приходила и плакалась, что ей, мол, вновь навалили, ну утешил голубушку, выписал премию. Но все в строку, понимаешь, и из столицы звонили. Намекали так ласково, ну ты сам знаешь. Вечером буду Василию звонить, может что и просветлит в теме, а то со служебного все тихорятся. Ага, все, жду вечером. Генерал положил трубку и перелистнул план боевой подготовки, когда аппарат позвонил вновь. Но на этот раз не прямой городской, а ВЧС командующим базой. Генерал-лейтенант Гурьев у аппарата. Это хорошо, что ты у аппарата. Раздался в трубке голос заместителя командира базы вице-адмирала Субботина. Я чего звоню-то? Там к тебе парня одного прислали. Есаул такой, молодой на лицо. Так ты смотри, парень настоящий самородок. Такие песни пел я вот ни одной не слышал, а послушать их, я бы очень даже не против. Ну так чего проще? Генерал хмыкнул. Витя Суворов приехал принимать 28-ю отдельную. Он сегодня у меня в гостях, там девки мои уже, наверное, дым коромыслом затеяли. Так и ты подходи, и Петровича прихватывай. Разве мы гостям не рады? Ну и парня этого пригласим. Споет уж, уважит такую компанию, как думаешь? Да уважит, конечно. Только он, похоже, не любит выступать. Есть в нем что-то такое. И в поезде согласился не сразу. Так что ты уж не налегай на парня. Сам знаешь, насильно мил не будешь. Начальник центра полистал план подготовки, но в голове все крутились мысли про пацана. Поэтому он решил отвлечься опробованным методом и попросил секретаря приготовить кофе и принести свежих газет. Первым он открывал, конечно, «Имперский вестник», а вглядевшись в статью на первой странице, выругался, что бывало с ним нечасто. В четверть газетного листа был напечатан материал о покушении на императора и подвиге молодого, тогда еще под Есаула, и у генерала волосы натурально шевелились от эмоций. Выходило так, что парень, как-то оказавшийся на приеме у самого императора, ну вот случайно совершенно обнаружил волжбу Гранда, нашел его и убил в рукопашной схватке. Черт те что! Генерал в три глотка допил кофе, поморщился от горечи гущи, прихваченный с напитком, и отставил чашку в сторону. Сейчас бы закурить, но он младший обещал, что больше не будет курить, а обещания нужно выполнять, иначе какой же он егерь?